Да. Алло, здравствуйте, это Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, вам доставка пришла. А? Вам пришла доставка, две партии презервативов. Ничего не заказывала, еби вашу мать. Подождите, а вчера звонок к нам поступил. Нихуя никогда не заказывала и не буду заказывать. Вы позвонили пошли вам... вы все к имени матери. Подождите, алло. Вы вчера позвонили к нам в аптеку, заказали две партии презервативов. Ебитесь вы, а я уже стара для ебли. А вам сколько лет? Алло? Да. Вы будете принимать партию презервативы? Сам ебись, блять, а я уже устарела. Вы уже заказали. Иди нахуй, я еще не ебнула, чтоб заказывать. Ну у вас муж есть. У меня ебали, блядь, нету. Вы вчера сказали, а? Что... Вы вчера сказали, иди что у вас... Иди нахуй, я вчера сказали, ебаный. Что у вас свидание! Скажу тебя, суку, бандита! Вчера сказала, что это свидание с мужем.